Глава 23. Столеты. Женщина, которой поручили Василису, оказалась главной кухаркой. Она привела девочку на кухню и, поставив к себе лицом, долго и придирчиво разглядывала ее. Позади нее столпились какие-то люди, очевидно, работающие на кухне. Полный мужчина с большим ножом для разделки мяса, девушка, не перестававшая что-то взбивать в глиняной миске, какой-то усач, сильно пахнущий копченостями, а еще много детей самого разного возраста. От поварят в чистой белой одежде до чумазых и босоногих, копошащихся в зале возле печки. Судя по всему, Василиса не произвела на эту женщину сильного впечатления. «Это и есть та самая ученица Острогора?» — громко спросила она, словно бы у самой себя. В ее голосе сквозило неподдельное разочарование и досада. «Черноключница с редким и могущественным даром?» Все, кто был за ее спиной, растерянно переглянулись. Очевидно, вид худенькой 14-летней девочки тоже внушал им сомнения. «Острогор просто снова провел нас, достопочтенные горцы», — категорическим тоном произнесла женщина, по-прежнему осматривая Василису. «Думаю, он просто подсунул не ту девчонку». «Тогда отпустите меня», — подала голос Василиса, которой осточертело это пристальное разглядывание, будто она кукла какая-то на выставке. «Тем более, что я вам ничего плохого не сделала». «Пока ничего не сделала», — холодно возразила женщина. «Но раз ты служишь Острогору, душа твоя черна». «И что мне с ней делать? Еще испортить что-нибудь?» «Отведите ее в чуланчик, где серебро. Пусть посуду почистит. Там работы на неделю минимум». Двое крепких на вид парней тут же грубо схватили Василису за руки и потащили за собой. Девочка даже не сопротивлялась, да и что она могла сделать, когда ее ноги едва касались пола? В чулане, оказавшемся тесной темной подсобкой, нашлось очень много старинной посуды. Она стояла на полках, в корзинах и даже просто на глиняном, присыпанном соломой полу. Красивые филигранные кубки, тарелки, ножи и вилки, подсвечники, блюда с крышками, чайники и чашки. Некоторые из вещей настолько покрылись копотью, что казались абсолютно черными. Охранники закрыли за ней дверь, оставив для освещения одну тоненькую свечу. Недолго думая, Василиса засветила целых два шара светильника, заставив их зависнуть прямо над головой. В углу нашлась низкая деревянная скамеечка, хоть на полу не придется сидеть. Василиса со скукой оглядела гору посуды. Ну что же, раз других занятий не предвидится, можно приниматься за дело. Неожиданно дверь скрипнула, приоткрываясь. В чулан пролезла лохматая мальчишечья голова. «Посмотрите-ка, это одна из этих гадов-драгоцев!» — с презрением произнес мальчик, хотя глаза его блестели от восторга и любопытства. Так дети смотрят на какую-нибудь редкую змею в террариуме. «Не припомню, чтобы я грубила тебя, малыш», — раздраженно произнесла Василиса. «И вообще, закрой дверь с той стороны». Но впару к мальчику в дверном просвете появилась еще одна голова с длинной лохматой челкой и двумя куцами хвостиками. «Вы злая колдунья, да?» — шепотом спросила девочка, со страхом глядя на Василису. На вид ей было не больше 5-6 лет. «А правда, что у вас в Змеулане каждый день зачасовывают человека?» «Угу», — мрачно согласилась Василиса, смекнув, что не скоро избавится от этих детей. «Сначала зачасовывают, потом расчесовывают, и так пока не надоест». Но дети не поняли шутки. «Я так и знал!» — выдохнул мальчик. «Уроки древнего и темного часодейства!» — подхватила девочка и даже сделала робкий шаг к Василисе. Очевидно, чтобы потрогать, настоящая это злая колдунья или нет. К счастью, от общества детей Василису спасла кухарка. «А ну-ка ишь отсюда!» — грозно шикнула она и тех двоих как ветром сдуло. «А ты поторапливайся!» Василиса решила не применять часодейство. Смысл, если результат совсем не важен. Вечеру она валилась от усталости и мечтала только об одном — поспать хоть на самой простой деревянной лавке. Но ее отвели обратно в сарай. От стены пола пахло прелой землей, затхлостью и гнилью. Зато Василисе вручили огромный ломоть хлеба, густо намазанный маслом, и кружку несладкого яблочного компота. Как только ее окончательно оставили в покое, Василиса попыталась заснуть, призвав в сон Родиона Хардиуса. Она решила попросить у него помощи, иначе придется бежать как-то иначе. Поплотнее закутавшись в хлипкое одеяло, она представила лицо прадеда с насмешливыми глазами. Сон привел ее в подводную часовню Черного озера. Только в этот раз она была ярко освещена люстрой, висевшей под самым куполом. Огни свечей складывались в большой огненный лотос. Зеркала на стенах приумножали свет, разбрасывая по стенам и полу яркие созвездия бликов. Прадед стоял возле бассейна и с интересом разглядывал синестрелы. «Любопытное местечко», — изрек он. «Похоже на одну старую часовню. Я помню ее в то время, когда она еще не была затоплена водой из Черного озера». «Да, это подводная часовня Черной королевы», — смущенно кивнула Василиса. «Я не знаю, почему мне снится именно это». «Возможно, Черная королева очень много думает о тебе. Волнуется», — пояснил Родион Хардиус. «Но ты лучше, правнучка, расскажи о своих делах. Где ты сейчас находишься? Острогор передал Радосвету, что вы с юным драгоценом сбежали». Он ухмыльнулся. Конечно, ему никто не поверил. «Меня и Фэша похитила Хронимара Столет», — принялась разъяснять Василиса. «Так получилось, что мы подслушивали, хотели узнать, зачем этих Столетов пригласил Острогор. Но им удалось нас обнаружить, и вот...» Василиса решила опустить роль Примару в этой истории. Потом сама с ним разберется. Некоторое время Родион Хардиус молчал. Взгляд его блуждал по тонким занавесям, за которыми неторопливо колыхалась сине-зеленая вода. «Ну что же...» — наконец произнес он с самым задумчивым видом. «Думаю, что у Хронимары вам будет спокойнее, чем у Острогора». У Василисы даже глаза на лоб полезли. «Вы это серьезно?» — недоверчиво произнесла она. «То есть вы не будете нас вызволять?» «Все не так просто, Василиса. Ты и твой друг связаны со Острогором договорами, поэтому только он вправе решать, что с вами делать. Но не переживай, я расскажу всем этим остроградцам, где вы есть, и вместе мы что-нибудь придумаем». «Поговорите со Стариусом», — настойчиво произнесла Василиса. «Он точно найдет выход». Родион Хардиус позволил себе легкую ухмылку. «Ты доверяешь этому белобородому старикану больше, чем мне, своему прадеду?» — насмешливо уточнил он. «Я доверяю вам обоим», — уклончиво произнесла Василиса. «К тому же мне не нравится Хронимара, и я не думаю, что мы с Фэшем в безопасности у этих Столетов». Прадед притворно вздохнул. «Ну что же, в конце концов, я человек из прошлого», — резюмировал он. «Да еще связан со Острогором, не так ли? А Стариус же ничем себя не запятнал. Как сурово обошлась со мной жизнь!» Он подсокал языком и театрально воздел руки к люстре лотосу. «Ну кто я по сравнению с великим хозяином звездной башни?» Несмотря на печаль, сквозившую в его голосе, Василисе показалось, что Родион Хардиус едва сдерживается, чтобы не захихикать. Признаться, такое поведение, если и не насторожило ее, то, безусловно, привело в недоумение. Прадед снова посерьезнел. «Этот хитрец Зодчий поведал мне о чудесной воде, найденной в бронзовой комнате». Он послал Василисе долгий прищуренный взгляд. «Той самой комнате, посвященной памяти человечества, неразрывной связи прошлого и будущего. Пробирки с тобой?» «Да». Василиса с готовностью вытащила из медальона два тонких сосуда, заткнутых пробками. Родион Хардиус с некоторым благоговением принял их, осторожно взболтал и даже посмотрел на свет. «Синяя вода — мертвая вода», — сказал он. «Она собирает части целого, может поднять из руин замок, вернуть из связки дров дерево, которое было срублено, восстановить сгоревшее. Но лишь живая вода», — он поболтал пробиркой с зеленой водой, — «способна вернуть течение времени. Вот почему синюю называют водой прошлого, а зеленую — водой будущего. Самое интересное, достаточно всего лишь капли и хорошего взмаха часовой стрелой. Представляешь, какие открываются возможности?» Василиса кивнула. Она помнила, как венок Николь на синей стороне бассейна стал расплетаться, а на зеленый завял, превратившись в пепел. «Я пробовала соединить разбитые части чашки», — сказала она. и уголек превратила обратно в полено. Василиса пытливо взглянула на прадеда и вдруг спросила. «Скажите, а если капнуть немного этой воды, скажем, на уснувшую навечно фею?» Прадед усмехнулся. «Увы, должен разочаровать тебя, Василиса. Да, можно спасти зачасованного, но никогда зачасованного личным числовым именем. Но, — добавил он, глядя на погрустневшую Василису, — для правдивости картины можно заметить, что редкие исключения бывают. Скажем, когда в часовщике осталась хоть капля его личного времени. Но такие вещи разве что духом под силу. Они могут вдохнуть немного жизни в опустевший временной коридор. Да и то дело решается в считанные минуты после зачасования». «Понятно», — буркнула девочка. На какую-то долю секунды она и вправду поверила, что сможет спасти Лису. «Ну, а сейчас, правнучка, вернемся к насущным заботам». Родион Хардиус театральным жестом пригласил Василису встать на середину часового знака, выложенного на полу часовни. «Хочу посмотреть, как ты справляешься с моим заданием. Давай-ка, вызови свою эррантию». Василиса послушно раскрутила тикер над головой, призвав себя из вчерашнего дня, со связанными за спиной руками. «Да, Хронимара совсем сдурела на старости лет». Прадед взмахнул стрелой, развязывая руки эррантии Василисы. «Похищать детей, держать их в плену. Она потом нас развязала», — справедливости ради заметила Василиса. «И послала на кухню работать. Хотя Фэша я давно не видела». «Пожалуй, все-таки слетаю к ней в гости», — задумчиво произнес Родион Хардиус. «Возможно, дело серьезнее, чем я предполагал. И Хронимара передумала». «Не обращая внимания», — сказал он Василисе, заинтересованно прислушивающейся к его бормотанию. «Так, старые счеты. А ну-ка попроси свою Ирантию что-нибудь сделать для тебя». На следующий день Василису с самого утра проводили в чулан, снова чистить серебряную посуду. По дороге она пыталась выспросить у охранника, где находится Фэш и что с ним, но тот словно воды в рот набрал. Через час яростного натирания пузатого бока серебряной конфетницы девочка решила, что пора подумать о побеге. Увы, через приоткрытую дверь чулана Василиса увидела двух охранников, стоявших на пороге. Мужчины флиртовали с девушками, помогавшими по хозяйству, или вяло переругивались с кухаркой, которую, судя по всему, страшно раздражали своим присутствием. После быстрого обеда, еще одного ломтя с маслом, запитого слабым холодным чаем, заметно приунывшая Василиса вдруг удостоилась первого посетителя. Им оказался белобрысый мальчишка лет 10 с хитрым круглым лицом. «Меня зовут Лори», — тихо представился он, блестя черными глазами. «Можешь наслать проклятие на одну девчонку? Какой-нибудь не очень сильный, но темный эфир», — зашептал он, с опаской оглядываясь на кухарку. «Ты что, рехнулся?» — изумилась Василиса. «Я сейчас на тебя эфир нашлю, весь чешуйками покроешься, как русалка», — придумала она на ходу. Мальчишка охнул, недоверчиво посмотрел на Василису, но все-таки скрылся из виду. После мальчишки пришла девочка, чем-то похожая на Николь, но довольно угрюмая на вид. «Правда, что ты можешь превратить человека в какую-нибудь вещь?» — спросила она с недоверчивым прищуром. «Есть один мальчишка, Лори, доставучий такой. Ты можешь превратить его на час в подушечку для иголок? Или в клубок ниток, которым любит играться мой котик?» У Василисы отнялся дар речи. «Я принесу тебе кусок свежего хлеба», — пообещала девочка. «А может, и кусок вишневого пирога, если получится». Так как Василиса упорно хранила молчание, злая девочка ушла. Но после нее пришли еще два мальчика, пожелавшие узнать числовое имя Фэша и как правильно зачасовывать человека. Так как у одного из них под глазом светил приличный фонарь, Василиса сделала вывод, что к Фэшу тоже ходят посетители, и вряд ли он выслушивает их до конца. Поэтому она молча извлекла стрелу и остановила тому, что с фонарем под глазом, время. Второй начал истошно вопить, прибежала охрана, но Василиса успела вернуть время на место и сделала вид, что занята только чисткой проклятой посуды. Но охранники быстро разобрались в происходящем. Один из них пригрозил отнять у Василисы часовую стрелу, а второй молча влепил обоим мальчуганам по затрещине. После того, как все они убрались, Еще некоторое время Василиса с надеждой смотрела на дверь. А вдруг охранники ушли докладывать о происшествии Хранимаре, и можно попробовать выбраться на улицу? Но тут дверь вновь распахнулась, и в чулан ввалилась сама кухарка с подносом. На подносе стояла кружка молока, кусок сыра, немного заплесневевшего с одной стороны, и ломоть черного хлеба. Василиса уныло уставилась на свой полдник, а может и ужин. Почему-то вспомнились стрелки-хрустелки. Вот бы их сейчас съесть. Или кружечку того волшебного чаролада. При воспоминании о друзьях у нее болезненно сжалось сердце. Что они там сейчас делают? Захара, наверное, места себе не находит, гадает, куда они с Фэшем запропастились. Кухарка разделяла ее плохое настроение. «Никакого порядка на кухне», — пробурчала она под нос. «Куча посторонних, отвлекают, крутятся везде, пихаются, а еще поесть им выноси каждые полчаса». И сдалась нашей милости эта худышка. Она кинула на Василису неприязненный взгляд. «И толку никакого! Серебро как было тусклым, так и осталось!» Кухарка нагромоздила на поднос гору серебряных кубков и недочищенную конфетницу, подхватила его обеими руками и, сердито толкнув дверь ногой, вышла. Поморщившись, Василиса сняла тикер с шеи и раскрутила его над большой серебряной вазой. Дождавшись, пока вещь приобретет первоначальный блеск, она остановила цепочку и принялась колдовать над следующей вещью — набором серебряных рюмок. Может, если она успешно завершит свою работу, ее кормить получше будут или хотя бы выпустят подышать свежим воздухом? К счастью, кухарка появилась через полчаса, когда Василисе удалось вернуть первоначальный блеск всем серебряным вещам, даже кофейнику, которому оказалось больше 200 лет. Довольная собой, она гордо взглянула на кухарку, с удивлением разглядывающую сверкающее чистотой омолодившееся столовое серебро. «Что это?» — вдруг ткнула она пальцем в кофейник. На глазах у перепуганной Василисы кофейник оплывал, теряя форму, пока не превратился в слиток серебра. Сообразив, что забыла остановить ему время, девочка быстро запустила над кофейником тикер в обратную сторону. Но кухарка вдруг цапнула ее за руку и потащила вон из кухни. Охранники не сказали ни слова, но увязались за ними. Во дворе вся их процессия вдруг столкнулась с тем самым молодым человеком, который был в Змеулане, зятем Хранимары. «Позвольте спросить, что случилось?» — спросил он, с любопытством поглядывая на красную от возмущения Василису. «У нее есть какая-то сильная часовая вещь, господин», — заявила кухарка. «Я веду ее к Хранимаре. Пусть разбираются с этой маленькой лисой драгоцей». «Я не драгоцей!» — запальчиво возразила Василиса. «И хватит меня таскать туда-сюда, я вам не игрушка!» Молодой человек улыбнулся. «Это тикер?» — спросил он. «Можно посмотреть?» «Это подарок моей мамы», — дрожащим голосом произнесла Василиса. «Я никому не отдам его, ясно?» Слова Василисы возмутили кухарку. «Ты не смеешь перечить господину Александру!» В ее голосе прозвучал гнев. «Раз он просит, ты должна отдать эту поделку немедленно!» Но парень остановил ее речи быстрым жестом. «Я обещаю, что верну тебе медальон, черноключница», — заверил он. «Мне просто интересно взглянуть». Что-то в его голосе успокоило Василису. Этот Александр не требовал и не напирал, хотя, прикажи он охранникам, разве те не отняли бы тикер в 2 секунды? Поэтому она сняла медальон и осторожно передала парню. «Так ты превратила этот кофейник обратно в серебряный слиток?» — уточнил парень, осторожно принимая медальон. «Неужели твой тикер так быстро уходит в прошлое?» Василиса пожала плечами. Ей не хотелось подробно рассказывать о своем тикере. «Старинная вещь», — оценил тот, внимательно разглядывая изящную крышку. «Ручная гравировка. Эта вещь доверяет тебе, поэтому с радостью служит. Хороший выбор для тикера». «Угу». Он с интересом покрутил медальон, открыл его, но ничего не увидел, кроме фотографии Белой Королевы. Для того, чтобы забраться в середину и вытащить, к примеру, черную маску, следовало назвать Василисе на числовое имя. «Очень красивая женщина», — высказался он, внимательно разглядывая фотографию. «Это моя мама». Парень с улыбкой посмотрел на Василису. «Александр Драгоций», — вдруг представился он. «Когда-то так получилось, что я женился на дочери самой Хранимары, Зарри Столет». На какой-то миг у Василисы перехватило дыхание. «Вы Драгоций и...» — начала она, но не докончила фразу. «Да, я Драгоций. и женился на любимой девушке, несмотря на вражду между нашими семьями. Верно определил причину ее замешательства Александр. Конечно, это было нелегко. Но, как говорится, любовь побеждает все. Он снова улыбнулся. И Василиса окончательно прониклась к нему симпатией. «Вы можете сказать, где сейчас находится Фэш?» — спросила она с надеждой. «О, с ним все в порядке». Александр вернул ей медальон. «Я только что видел его на винограднике. Юста учит парня работать садовыми ножницами. Не переживай, Юста — любимица Хронимары, так что сереброключник находится под надежной защитой». «Ясно», — буркнула Василиса. Настроение опять испортилось. Пока она сидит в полутемном чулане, Фэш прохлаждается с этой Юстой Капустой, или как там ее зовут. Александр Драгоцци окинул ее задумчивым взглядом. «Что сказать? Я не очень рад тому, что вас держат здесь в качестве заложников», — с грустью констатировал он. «Но Хронимаре, если что-то втемяшится в голову, то надолго. К тому же она недолюбливает твою семью, род Огневых. А вот с Драгоцциями ее когда-то много связывало. Но, знаешь, кажется, я придумал, как немного улучшить твое пребывание здесь. Подожди минутку». Он указал на небольшую кованную скамейку возле дома. Александр Драгоцци приложил руку к часовому браслету, очевидно, посылая кому-то сигнал. Через некоторое время к платану подошла сама Хронимара и ее дочь Зарри, последняя даже помахала ему рукой. Ободряюще кивнув Василисе, Александр пошел дамам навстречу. Василиса с большим интересом наблюдала за ними. Интересно, что же задумал этот Александр? А вдруг он сейчас уговорит свою тещу отпустить их? Вскоре Александр махнул рукой, подзывая девочку. «Пока Острогор раздумывает над нашим предложением, ты будешь жить в доме», — сообщила Зарри, с любопытством поглядывая на подбежавшую Василису. «Александр убедил меня, что надо испытать твой дар», — заявила Хронимара. «Поэтому я разрешу тебе провести тикировку над некоторыми вещами». Александр успокаивающе подмигнул девочке, но Василису предложение часовщицы наоборот возмутило. «Постойте, а меня вы не хотите спросить, хочу ли я заниматься тикировкой вашего старья?» Ее просто распирало от негодования. «Вы похитили нас с Фэшем, держите у себя в долине, да еще заставляете работать!» «Кто не работает, тот не ест», — насмешливо произнесла Хронимара. «А тебе я скажу так. Вы здесь надолго, особенно ты!» Она бесцеремонно указала на Василису пальцем. «Поэтому...» «Да, Александр прав. Твой дар надо использовать во благо нашей семьи, иначе какой в нем прок?» Василиса разгорячилась еще больше. «Дар часового флера нужно использовать для более серьезных дел, чем просто тикировка старых и ненужных вещей». «Ух, как заговорила. Такая маленькая, а уже мечтает о великих свершениях». Хронимара осуждающе покачала головой. «На самом деле, твой дар — обычный талант. Не скрою, весьма полезный в таком большом хозяйстве, как наше. К тому же я не видела, насколько ты способна. Поэтому, если будешь недостаточно стараться, перейдешь на работу по дому и огороду. Там все просто. Часовая стрела вообще без надобности». «Я не буду на вас работать». В доказательство Василиса даже руки на груди скрестила. «Тогда я велю запереть мальчишку в сарае, и ты будешь в этом виновата». Василиса оторопела от таких слов. У нее даже возмущение кончилось. «Это подло!» — выдохнула она свирепее. «Вы бесчестная!» На Хронимару ее слова не произвели никакого впечатления, как, впрочем, и на красавицу Зарри. Та стояла, нетерпеливо пританцовывая. Очевидно, у них были какие-то дела поважнее, чем разговор с непокорной пленницей. «Я против того, чтобы шантажировать этих детей», — вдруг подал голос Александр. Парень нахмурился, сдвинув брови. «Мне вообще не нравится вся эта затея. Да, они подслушивали, но я считаю, их и так достаточно уже наказали». «Острогор не станет принимать наше мнение в расчет, если мы не будем иметь хоть какие-то козыри в рукаве». Хронимара насмешливо глянула на Василису. «К тому же он так и не прислал ответ. Похоже, эти двое вообще не волнуют великого духа Осталы». «Возможно, он даже рад был избавиться от них», — предположила Зарри. «Поэтому нам удалось так легко вывести их за пределы Змеулана». Они заспорили. Причем Александр поддерживал Фэша и Василису и рекомендовал как можно скорее отпустить их. А Хронимара с дочерью категорически высказывались против, да еще предлагали оставить ребят в Платановой долине навсегда. Через какое-то время Василиса устала их слушать и переключилась на осмотр деревни. В конце концов, ей придется отсюда бежать рано или поздно, потому что оставаться здесь, чтобы всю жизнь потратить на тикировку какого-то хлама? «А потом они вырастут, и подберем им подходящих супругов», — неожиданно четко услышала она голос Зарри. «Вон как наша Юста на маленького Драгоция заглядывается. Каких-то 2 года, и можно будет подумать об их свадьбе». Как только до Василисы дошел смысл сказанного, она вначале побагровела, после чего выхватила часовую стрелу и выкрикнула «Лед!». Красавица Зарри в один миг покрылась ледяной коркой. Эфир Василисы оказался по-настоящему сильным, но большего Василиса уже не увидела, ей самой остановили время. Очнулась девочка опять в сарае, на тюке с соломой. На этот раз руки ей не связали, и часовая стрела пока была на месте. Впрочем, эти столиты могут прийти и потребовать отдать ее добровольно. Василиса старалась не думать о том, где сейчас находится Фэш и что делает. Через час к ней пришел Александр Драгоций. «Не хочу тебя обманывать, черноключница», — сказал он, присаживаясь рядом на тюк. «Поэтому скажу сразу. Ты очутилась в незавидном положении. У Хронимары давний зуб на Острогора, а сейчас он, судя по всему, пошел на шантаж. Даже я не знаю всех подробностей, что за переговоры они там ведут между собой, но в любом случае тебе придется задержаться у нас на какое-то время». Василиса мрачно взглянула на него из-под лобья. «Я не хочу здесь оставаться». «Боюсь, это не в твоей власти», — грустно покачал головой Александр. «Но что я могу пообещать, сделаю все возможное, чтобы вас освободили как можно скорее. Со временем наша Хронимара наверняка успокоится и пересмотрит решение. А сейчас прошу тебя об одном. Не зли ее, пожалуйста. Если ты займешься тикировкой вещей, то не произойдет ничего страшного. В конце концов, никто не принуждает тебя к темному и злому часодейству». Он скупо улыбнулся. «А взамен ты получишь и лучшие условия для житья-бытия, и возможность продолжать тренироваться в часодействе. Признаться, я не очень понимаю столь глубокой неприязни со стороны Хронимары к тебе лично». Он потер лоб. «Но еще полчаса назад она так разозлилась, что была готова запереть и тебя, и Фэша в каменной тюрьме за оврагом, оставив без еды и воды. Хотела забрать ваши часовые стрелы. Это странно. И наверняка не случайно. Но даю тебе слово, что я попробую с этим разобраться». Василиса, нахмурившись, молчала. С одной стороны, ей было приятно заступничество Александра, с другой — она не хотела мириться со своим положением, да еще что-то делать для этой отвратительной Хронимары. Но ведь и фларцы не дремлют, и вскоре обязательно придумают, как их с Фэшем вытащить из этой долины. Выходит, стоит немного потянуть время? — Ну хорошо, — буркнула Василиса. — Я согласна. Немного потерпеть. — Ну вот и ладно. Александр одобрительно похлопал ее по руке. «И знаешь что? Я обучу тебя янтарению времени. Когда-то в твоем возрасте я постоянно проделывал этот фокус с самыми разными вещами. Думаю, тебе будет интересно». «Спасибо. Потом скажешь», — усмехнулся Александр. «Ну что же, пойдем? Сарай — не лучшее место для сна. Не находишь?» Парень помог Василисе подняться и вывел ее во двор. Снаружи было темно. Только в домиках на скалах горели желтые огоньки в окошках. Василиса всей грудью вдохнула свежий ночной воздух. «Все еще наладится», — решила она. «Главное — не терять голову и верить в лучшее». «А где находится Фэш, вы не знаете?» — спросила она с надеждой. «С ним точно все будет хорошо?» «За него не переживай», — махнул рукой Александр, снова что-то просматривая на часовом браслете. Юста уже похлопотала. «Ну, а сейчас, извини, мне надо бежать. О тебе позаботиться. До встречи». Он ушел, так и не заметив, каким сердитым стало лицо у Василисы после его последних слов. Она вдруг представила, как Юста обнимает Фэша и целует, точь-в-точь, как когда-то Маришка. И даже за голову схватилась, лишь бы избавиться от этой страшной картины. Но сам вечер закончился неплохо. Василису поселили в домике на скале, к которому вела крутая и узкая лесенка. Внутри оказалась уютная комнатка с кроватью и столом, а на заднем дворике, граничащем со скалой, обнаружился душ и даже туалет. В кабинке с окошком-сердечком. С небольшой прямоугольной веранды открывался вид на всю долину, и все было бы хорошо, если бы не охранник, дежуривший у подножия лесенки, и полная неизвестность по поводу того, где сейчас Фэш, с кем он и чем занят. На следующий день Василиса проснулась от шума. Что-то загрохотало прямо под дверью. Девочка вскочила, кое-как напялив бежевое льняное платье, которое ей выдали еще вчера, и, сняв щеколду, одним махом распахнула дверь. Оказывается, какой-то мальчишка свалил целую кучу самых разных вещей прямо на пол веранды. «Госпожа Хранимара просила передать, что среди этих вещей тебе надо найти ту, что принадлежала ей лично, а если не справишься, она тебя накажет». Василиса закатила глаза и раздраженно вздохнула. «Великое время, да это же проще простого!» Уже через час она нашла нужную мантиссу в виде самой Хранимары, держащей в руке новенький топор. Мантиссу показала ржавое топорище, судя по тикировке, 10 лет не использовавшееся в быту. Ради интереса Василиса провела тикировку и над остальными вещами, но все они принадлежали другим людям. Сразу после обеда, очень вкусного, огромной тарелки картошки и жареной речной рыбы, к ней в домик поднялся Александр Драгоцый. В белой вышитой рубашке и узких штанах, заправленных в высокие кожаные сапоги, он выглядел настоящим красавцем. В руках он держал льняной мешочек, крепко завязанный кожаным шнурком. «Я не забыл, что пообещал тебе, черноключница», — сказал он, поздоровавшись. «Хранимара сейчас в отъезде, в нашем распоряжении всего несколько часов». Мужчина присел на ступеньки крыльца и, развязав шнурок, вывалил из мешочка прямо на крыльцо горсть крупных камней желтовато-золотистого цвета. Василиса опустилась рядом, с интересом поглядывая на эту необычную коллекцию. Эти камни, гладкие и блестящие, казались кусочками солнечного света. Внутри переливались разноцветные искорки, похожие на застывшие звезды. А вот на ощупь камни оказались теплыми. «Это мои воспоминания», — пояснил Александр, довольный изумлением Василисы. «Отрезки времени, заключенные в янтарь. Как известно, именно этот камень обладает свойством сохранять время. Очень удобно, когда хочешь сделать заставку для часолиста, например, или подарить кусочек времени своему другу». Он хитро улыбнулся. Василиса с интересом взяла самый большой янтарь густого медового цвета и хорошенько вгляделась в него, но ничего, кроме золотистого мерцания внутри, не увидела. «Это мой любимый сон», — пояснил мужчина. «Сны тоже можно подвергнуть янтарению, конечно, если помнить их хотя бы фрагментарно. Любопытно, что можно просто сохранить кусочек времени из будущего и, когда его будет особенно не хватать, вызвать из янтарии. Так называют эти маленькие хранилища времени. А потом, когда захочется, снова пустить в обиход». «А янтарию сложно сделать?» «Непросто», — подтвердил Александр. «С другой стороны, если хорошо потренироваться...» Он вытащил часовую стрелу. Василиса приметила, что стрела у него старая, со следами ржавчины, только острие блестит. Скорее всего, столиты, как и другие остальские часовщики, использовали стрелы, снятые со старых часов. «Смотри». Александр очертил перед собой круг, и тот вспыхнул серебристым пламенем. Из центра круга просыпался, словно из рога изобилия, искристо-огненный дождь. Завихрился, разделяясь на струйки, пошел разными узорами и вскоре превратился в Александра и Василису, стоящих под платаном, только уменьшенных раз в 10. «Это мы во вчерашнем дне. Время отрезка 17:20, 17:25. Думаю, хватит для нашего эксперимента». Он широко взмахнул часовой стрелой и произнес эфирное слово. «Янтария!» На глазах у изумленной Василисы их фигуры начали таять и рассыпаться, снова превращаясь в золотистый вихрь. Песчинки затанцевали друг возле друга, стали уплотняться, клеясь одна к другой, и вскоре зависли в виде небольшой сияющей капли прямо перед носом девочки. Александр бережно подхватил каплю и переместил в один из камней, бело-желтый. Конечно, можно спрятать каплю времени куда угодно, в любую вещь, часы, зеркальце, шкатулку, кинжал или, скажем, ботинок. Но я лично предпочитаю по старинке, в янтаре. «Здорово!» — невольно восхитилась Василиса. «Попробуй сама на досуге», — подмигнул Александр. «Я разрешаю выбрать тебе из этого хлама любую вещь. Думаю, что вскоре у тебя получится сделать собственную янтарию. Но не забудь последовательность. Вначале открываешь свое время, круг часовой стрелой, затем вызываешь в памяти воспоминания и, здесь начинается самое сложное, вытягиваешь его по крупинке, по песчинке. После того, как оно проявилось, потребуется эфирное слово «янтария». Василиса кивнула, старательно запоминая. «А если сохранить воспоминания в какой-нибудь вещи?» «То же самое, только вначале перемещаешь воспоминания в нужную вещь, а после запечатываешь тем же эфирным словом «янтария». Александр окинул хозяйским взглядом кучу старья. «Давай подыщем тебе что-нибудь». «О!» — элегантным жестом он выудил цепочку с кулоном янтарем. «Смотри, какая удача!» Он довольно прицокнул языком. «Чем тебе не еще один тикер, кстати?» «Так вот, янтарь — весьма своенравный камень. Его необходимо расплавить, чтобы он вобрал в себя твое время. Вот тут-то и придет на помощь часовой флёр. Понимаешь?» «Да, понимаю. Спасибо!» Василиса приняла цепочку с кулоном. Ей стало так интересно, что она даже на какой-то миг позабыла, что находится далеко-далеко от Эфлары, в плену у столитов. «Видишь? Тебе найдется, чем у нас заняться». Александр приподнялся, распрямляя плечи, и вдруг приставил руку козырьком ко лбу. «О, я вижу, Зарри, значит, скоро и матушка к тебе пожалует». Через некоторое время действительно пришла Хранимар. С недоверчивой миной на лице она выслушала короткий рассказ Василисы и даже взяла в руки ржавое топорище. «Ну что же, черноключница?» Она одарила Василису нахмуренным взглядом. «Завтра получишь задание посложнее». С тех пор Василиса стала жить в домике на скале. Каждый день два охранника приносили ей вещи и сваливали тут же, на веранде. Шкатулки, часы, очки, перчатки, посуду, одежду, какие-то садовые инструменты и даже резиновые сапоги. Вслед за этим кто-нибудь из детей приносил завтрак — хлеб, сыр, масло и стакан молока или виноградного сока. А еще к Василисе приставили помощника, хмурого мальчика лет 9. С помощью тикера девочка узнавала историю очередной вещи, а этот мальчик записывал в специальный альбом то, что видел вместе с ней. Сначала Василисе было интересно, но потом она заскучала. Мальчишка оказался молчаливым, даже имя пришлось чуть ли не клещами из него вытягивать. Оказалось, что его зовут Леник, и он троюродный внук Хранимары. Мальчик рассказал, что в деревне проживает больше 100 семей, и все они родственники Хранимары. Поэтому мужчины ищут невест за пределами селения, да и девушки заглядываются в основном на приезжих. Выведав такие подробности, Василиса вновь забеспокоилась, где же сейчас находится Фэш и хорошо ли с ним обращаются. Но Леник говорить отказывался. Лишь однажды она заметила вдалеке Фэша, следующего за Хранимарой, но не решилась ему крикнуть. Именно тогда она превратилась в огнежара, чтобы долететь до него. Но путь ей преградила большая стая черных ворон, и, каркая и махая крыльями, заставила ее вернуться. Очевидно, это были стражи Хранимары, охраняющие Платановую долину. Зато вечером, когда Василиса оставалась в полном одиночестве, она могла заниматься чем хотела, например, янтарением времени. Специально для этого она выбрала давнее воспоминание, где они с Белой Королевой плывут на белой ладье, пролетая над таинственным полем старочасов. Александр оказался прав. Василиса быстро научилась сгущать воспоминания в золотистую каплю, но вот янтарь никак не хотел поддаваться. Василиса окружала кулон с цепочкой плотным часовым флёром, раз за разом касалась его острием часовой стрелы, но янтарь оставался твердым и лишь иногда чуть-чуть теплел. Для янтарии этого было мало, и Василиса упорно продолжала занятие. За окном лил сильный дождь. Кабинет, и без того обставленный в черных тонах, из-за плохой погоды казался еще мрачнее. Сидя в кресле, Нортон-старший задумчиво смотрел в окно, погрузившись в какие-то важные и, судя по глубокой вертикальной складке на лбу, очень тревожные мысли. Вдруг его размышления были прерваны. Прозвенел сигнал временного перехода, возвещая о гостях. Через зеркало в овальной раме, выложенной изумрудами и рубинами, в его комнату поочередно ввалились Мар Броннер, Диана Фрезер, Ник Лазарев и даже Данила Бронников. Вид у ребят был испуганный и печальный. За ними показалась сама Черная Королева. Из-под черной вуали, приколотой к шляпке, выглядывало ее очень сердитое лицо. «Хотели убежать!» — выкрикнула она с порога. «Утащили крылатую повозку и вперед! А этот!» Она отвесила крепкий подзатыльник Даниле. «Еще на танкорогов забрался, феер несчастный!» «Я бы управляла танкорогами», — хмуро произнесла Диана. «Я умею. Меня специально учили». «Мы не убегали», — вмешался Ник, с некоторой опаской косясь на Нортона-старшего. «Мы отправлялись на помощь Василисе и...» «Вас поселили в Черноводе не за тем, чтобы вы сбегали!» Вновь прогремел голос Черной Королевы. «Мало нам, что Василиса убежала! Еще и вас пришлось бы спасать!» «Мы переживаем за то, что сейчас происходит в Змеулане», — тихо, но твердо произнес Мар. «Пока мы здесь отсиживаемся, Василиса и Захарра в большой опасности!» «И Фэш!» — сердито добавил Ник. Нортон-старший встал с кресла и, заведя руки за спину, уставился на младшего Лазарева. Тот побледнел, но не отвел взгляда. «Разве твой отец не сообщил, что Василисы давно нет в Змеулане?» Ребята растерянно переглянулись. «Как это нет?» — поразилась Диана. «Это точные сведения», — не поверил Мар. «А где же она?» — удивленно спросил Данила, невольно почесав в затылке. Нортон-старший медленно повернулся к нему. «В плену, у враждебной драгоценной семьи», — равнодушно произнес он. «Впрочем, у Столитов Василиса находится в большей безопасности, чем в Змеулане», — ввернула Черная Королева. «Но вы же собираетесь что-то предпринять, да?» — с надеждой спросил Ник, поворачиваясь к отцу Василисы. «Конечно», — последовал его холодный ответ. «Вам же советую вернуться в свои комнаты».